Глава 11. Владивосток. Июль 2011 года. Впервые за неделю Константин Михайлович вздохнул свободно. Сегодня утром Хазарина под усиленным военным конвоем и пятеркой волхвов 10-го ранга отправили в Петербург. Блокировочные плетения были продублированы браслетами, идентичными тем, которые цепляли на его дочь. Ирония судьбы. Ломакину вернулось его зло. Ладно, теперь это дело следователей. Важнейший этап, ради исполнения которого великий князь уже второй месяц находится на Дальнем Востоке, закончен. Конвой направляется на аэродром. Самолет поведут по всему маршруту наземной станции слежения. Доклады о состоянии полета будут стекаться только к Меншикову. Можно возвращаться домой. Необходимые мероприятия выполнены. В войска разосланы пакеты с различными вариантами действий в случае конфликта. Казалось бы, все. Но как же страшно ехать обратно, зная, какими глазами на него будут смотреть жена и старшая дочь. Не запретил, не уберег, не воспользовался своим правом отстранить зятя от авантюрного предприятия. Да что он, мальчишка, что ли, стул его привязывать? Чувствуя нарастающее раздражение, Константин Михайлович привычным движением достал из знакомого уже шкафчика коньяк, налил половину стакана, задумался на мгновение и довел содержание напитка до верхней риски. Пальцы дрожали. Казалось бы, кто для него этот мальчишка? Ну, вошел он в семью Меншиковых в качестве зятя. Не оценил перспектив и взбрыкнулся, решив создать свой клан. Глупец. Думает, так просто на каменистой почве вырастить сад? Характер ершистый, не пригладишь. Извернется и укусит руку вместе с подарками. Конечно, в их отношениях не все так просто. Тамара уникум, при ней Назаров становится как водная гладь после дикого шторма. Но вдвоем они представляют непредсказуемый фактор развития ситуации. Их сила в единстве, прости боже за дурацкий штамп. Главное, что успел сделать Никита, подарил дочери ребенка. Точнее, сейчас это всего лишь живая клетка. Будущее дитё в любом случае получит отличный дар. И он, великий князь Константин, приложит все силы, чтобы развить его в мощный рычаг влияния на непонятливых, коих в Петербурге еще достаточно. Сделав пару глотков, великий князь поморщился и поставил стакан в шкафчик. Внезапно расхотелось пить. Подойдя к телефону, набрал номер и коротко бросил. «Капитан Савчук и Волхв Мишин подошли? Отлично, сопроводите их до моего кабинета. Да, срочно». Когда адъютант заглянул в кабинет и доложил о прибытии названных лиц, Меншиков уже взял себя в руки и вальяжно сидел в кресле, постукивая ладонями по подлокотникам. «Разрешите, ваше высочество?» Капитан первым вошел и встал на ковровую дорожку. Рядом с ним застыл Волхв. Оба напряженно смотрят на великого князя. Они все прекрасно поняли. Сейчас с них будут снимать стружку толстыми колечками, невзирая на оправдательные слова. «Проходите, господа, садитесь». Меншиков повелительным жестом указал им место в самом конце стола. Дождавшись, когда участники прошедшей операции разместятся, добавил: «Хочу, чтобы вы рассказали мне во всех подробностях о произошедшем. Поминутно, начиная с того момента, когда группа прибыла в Цитайхэ. Не упускайте ни одной детали». Савчук и Мишин переглянулись. Волхв только развел руками, отдавая приоритет капитану как командиру той злосчастной операции. Вздохнув, Алексей приступил к докладу. Меншиков весь обратился вслух, периодически что-то черкая карандашом по листу бумаги. Задавал вопросы, если не мог ухватить нить рассуждений. Когда капитан невидимок закончил свой рассказ, Меншиков на секунду прикрыл глаза, потом спросил: «То есть вы схватили Хазарина, но не сделали попыток войти в этот так называемый кокон и вытащить оттуда Назарова?» «Так точно, ваше высочество», — твердо ответил Савчук. «Задача операции — захват Хазарина и доставка его по телепорту к месту назначения — исполнена. Считаю, что группа справилась. Исходя из ситуации, я не мог рисковать людьми на чужой территории, а кокон был порождением магии». «Господин Назаров — опытный волхв, несмотря на свою молодость», — добавил Мишин. «Мы успели пообщаться с ним, и я узнал много интересного, что пригодится в моей практике. Если у 20-летнего парня уже десятки разработок на счету, это о чем-то договорит. Поэтому рассчитывали, что он справится с проблемой». «Оставим пока лирику», — сухо произнес Меншиков. «Капитан, вы поступили правильно, исходя из должностных инструкций. Моральные терзания можете оставить при себе, здесь они не нужны. Еще вопрос. Хазарин привез с собой заложников и просто так передал их на руки Назарову. «Так и есть», — подтвердил Савчук. «Вы не находите в этом странность?» «Какую?» — удивился капитан. «Зная Ломакина, можно предположить, что оба агента Назарова могут быть перевербованы или подвержены магическому влиянию, вроде закладки в мозг. В определенный момент эта закладка сработает, и мы получим очередную проблему». «Мы ничего не можем сказать про это», — заявил Мишин. Заложников отпустили после недолгих переговоров господина Назарова с Ломакиным. Никита Анатольевич сразу же отправил их к точке сбора. Все остальное происходило без них. «Вы разглядели их?» «Было темно, ваше высочество», — отрицательно покачал головой Савчук. «Увы, но их лиц мы не видели. Они ушли достаточно быстро, и мы их больше не видели». «Так, стоп. Получается, к точке сбора агенты не вышли?» «Нет, как будто испарились. У нас не было времени бегать по Цитайхэ и разыскивать заложников. В наших руках был ценный приз, и рисковать им мы не хотели». «Но вы точно слышали, что говорил им Назаров?» Великий князь напрягся. «Я слышал, ваше высочество», — кивнул Мишин. «Он сказал, чтобы те шли к машине и ждали группу, и вместе с ней должны по телепорту выйти на территорию России. Когда мы вернулись к точке сбора с Хазариным, заложников не было». «Интересно получается», — хмыкнул князь. «Что еще слышали? Вспоминайте». «Ну...» — Мишин потер виски. «Назаров говорил что-то о документах, которые не нужно забирать. Получается, его люди уже давно в Цитайхэ под хорошей легендой. Скорее всего, они побоялись светиться перед нашей контрразведкой и самостоятельно вернулись в Россию легально со своими документами». «Хорошо, я понял», — Меншиков сделал заметку. «А теперь вопрос к вам, господин Волх. Что вы можете сказать по магическому смерчу, возникшему на месте боя?» «Очень странная субстанция», — Мишин снова потер виски. «Атакующие плетения, применяемые волхвами, были из области боевых стандартных скриптов. Ничего нового, разве что оригинальные вставки в их основе. Но это любой опытный волхв распознает. Другое дело, сможет ли он мгновенно перестроить защиту? Хазарин успел создать нечто, в корне отличающееся от наших плетений. Он ударил инфернальным заклятием, насколько я знаю. А каким образом оно материализовалось, полагаю, это из арсенала китайской магии Гу». «Вы можете досконально изучить механизм этой самой Гу?» «Во Владивостоке находится региональная коллегия иерархов, можно с ними проконсультироваться», — осторожно подсказал Мишин. «Ваше высочество, я боевой маг, практик, так сказать. Все остальное изучают в коллегии. Там должны быть хоть какие-то ответы на ваши вопросы». «Спасибо, господин Мишин». Великий князь сделал еще одну важную пометку. Таких набрался целый столбец, очерченный графитовым эллипсом. «Господин капитан, вы бы смогли еще раз посетить Цитайхэ? Надеюсь, еще не успели соскучиться?» «Готов!» — вскочил Савчук. «Да вы не так рьян, капитан!» — усмехнулся Меншиков. «У нас было совещание в высоких кругах, и я хочу довести до вашего сведения о решении послать спецов-волхвов, чтобы те на месте провели замеры. Хочу заметить, они не боевые волхвы, и посему господину Мишину я тоже предлагаю тайную прогулку». «Можете не сомневаться во мне, ваше высочество». Волхв тоже вытянулся во фронт. «Итак, предстоит сложная акция. По каналу телепорта вернуться в Цитайхэ, залегендировать свое присутствие, тут вы сами сообразите, как именно, и вернуться назад со всеми данными. Ваши невидимки, капитан, будут прикрывать ученых, а боевые волхвы, соответственно, всю группу. Контрразведка подключает свою агентуру. Контактируйте с ними, а в случае провала операции уходите по запасным каналам. Завтра в 9 утра вам надлежит быть в штабе армии. На проходной вас встретят и проводят куда надо. Все понятно?» «Так, точно!» — слаженно ответили Савчук и Волхв. Великий князь отпустил бойцов, а сам с удовлетворением вернулся к осушению почти полного стакана. Несколько глотков уничтожил коньяк, крякнул, с хрустом развернул фольгу и отломил небольшой пластик шоколада. И тут затрезвонил телефон ЗАС. На бежевом корпусе тревожно мерцал красный огонек в такт звонка. Константин Михайлович снял трубку. «Меншиков на проводе». Сжав губы, мужчина выслушал короткий доклад, подтвердил прием и нажал пальцем на рычажок телефона, обрывая сигнал. Самолет с Хазариным проследовал Хабаровск. На борту все нормально. Посадка для дозаправки должна быть в Чите, и далее по всему маршруту бесконечные доклады. Меншиков не покинет Владивосток до тех пор, пока Ломакина не передадут с борта самолета в руки службы безопасности. Не хватало с потери Никиты вляпаться в историю с Хазариным. На сердце и так неспокойно. Нужно еще раз проанализировать ситуацию, выработать стратегию разговора с дочерью, найти правильные слова и аргументировать решение Никиты участвовать в операции. Еще ничего не потеряно. Аналитики беспрерывно смотрят телевизионные программы из Китая, читают свежую прессу в сети, отсеивая тонны ненужной информации. Но нигде, кроме газет Цитайхэ, не печатали о происшествии. Да, были новости о землетрясении, о сбое в работе электричества, о жуткой грозе над городом. И все. Получается двоякая картина. Никиту могла арестовать полиция или контрразведка. Тогда он сидит под плотным колпаком и не имеет возможности заявить о себе. Или там произошло нечто непредсказуемое, и парень исчез. Черт знает, на что способна магия с инфернальными выплесками. Затянет в какую-нибудь клоаку, хрен выберешься. Мне, кстати, вспомнили страшилки про затягивание какого-нибудь недотепа волхва в чужой мир, откуда невозможно вернуться. Плюнув на проблему, способную сломать мозг, великий князь решил пообедать. Чтобы не терять время, позвонил в столовую, сделал заказ. Откровенно говоря, он устал от бесконечных совещаний, обязательного грубого поджопника для нерадивых чиновников, не умеющих оценить ситуацию в регионе, исходя из общих проблем. Флотские тоже требовали внимания. Ван Сан, база Тихоокеанского флота, уже принимает корабли и укрепляет позиции по всему периметру. Там все нормально. Американцы пока затихли, бороздят Тихий океан неподалеку от Гавайев. Британцы послали фрегаты Джерси и Виктори с сопровождением к Индонезии. Все делают вид, что предстоящее столкновение русских с манжурами сугубо между собойчик. Вчера звонил князь Макаров и попросил передать благодарность зятю. Он каким-то образом умудрился помочь его дочери, что-то исправил в ее ауре. Но кто бы сомневался. Никита — добрая душа. Никому не отказывает, только потом все должники начинают возвращать свой долг. Макаров, хитрец, не стал давать обещание, что является должником именно Меншикова. У молодого и старого произошла какая-то беседа, мелькнула мысль, и оба пришли к некоему соглашению. Он вернулся в кабинет в благодушном настроении, желая провести парочку часов на мягком диване в комнате отдыха с газетой в руках, и даже задремал, когда вновь заверещал звонок ЗАС. Машинально взглянув на часы, Константин Михайлович почувствовал, как горячая волна прошла по всему телу. До контрольного звонка оставалось около часа. «Слушаю, Меншиков». Лицо стянулось в неприятную неподвижную маску. Сам по себе задергался левый глаз. Давненько такого с ним не было. С тех давних лет, когда 13-летним подростком сцепился с отцом после его приказа усыпить верного бульона, якобы чтобы пес не мучился от старости. В тот день Костя самолично познал, насколько его неконтролируемый дар может быть опасен. Поднявшийся в округе смерч разметал десяток крыш с окрестных сельских домов, поубивал несколько куриц и гусей. Дело происходило летом в загородном императорском дворце. Едва утихомирили. У мальчика еще долго дергался глаз. Бульона оставили в покое, он умер только через пару лет, тихо и без мучений. Крестьянам выплатили компенсацию за убиенных животных. Константин сам ездил и извинялся за ущерб, испытывая жуткий стыд. Урок пошел впрок. Сдерживаться он научился. А сейчас хотелось шарахнуть тяжелым скриптом по оконной раме, чтобы со звоном разлетелось стекло, рухнуло на землю мириадами мелких осколков, раскололись стены и осыпались кирпичи. Успокоившись, он дернул на себя трубку черного телефона и отрывисто бросил в него. «Шифрованную линию с императором! Живо! Запись разговора по окончанию уничтожить!» Ждать пришлось почти 5 минут. Наверное, Сашка у себя в летней резиденции. Почему он так долго не отвечает? Черт, да быстрее же! Наконец мигнул светодиод на корпусе телефона, брякнул звонок. «Константин, что случилось?» Голос брата был слышен очень отчетливо. Где-то на дальнем фоне скребутся мышки. «Это работает система подавления паразитных сигналов вместе с шифровальным модулем. Просто так по этой линии звонить не будешь». «Только что передали», — голос Константина Михайловича предательски сел. «В 150 километрах от Благовещенска упал спецборт, направлявшийся в Петербург», в котором находился Хазарин, с ледяным спокойствием уточнил император. «Да. Подробности?» «Свидетелей нет. Комиссия вылетела к месту крушения. Пока точных данных не предоставили, но из 20 человек, находившихся на борту, обнаружили только 12. Самолет практически сгорел». «Ломакин?» Краткость вопросов означала, что брат жутко зол. На кого? А вот найдут виновного, тот и ответит по полной программе. Пока не ясно. Нужна экспертиза погибших. но подозреваю, что именно Хазарин уронил самолет. Поясни. Опытный Волхв умеет работать не только с традиционной магией, но и с инфернальной. Ломакин осознавал, что ему нельзя попадать нам в руки. Решил угробиться. Император надолго замолчал. Слишком надолго. Константин Михайлович слышал, как тот чиркает спичкой. Взялся смолить свои любимые сигары. Что-то бормочет в сторону. Есть ли шанс высокоранговому магу выжить в катастрофе? Самолет не разваливался в воздухе, он просто рухнул в тайгу. Очевидцы утверждают именно так. Есть один шанс из миллиона, что Хазарин мог выжить. Но мы еще ничего не знаем, нет общей картины. Так. Так. Костя, выезжай в Благовещенск, мобилизуй все местное отделение коллегии иерархов, инженеров, экспертов, службы безопасности, егерей, казаков. В общем, сам знаешь, что делать. Дождешься комиссию из Петербурга, сдашь им дела и возвращайся домой. Что-то ты загостился на Востоке. Своего заместителя озадачил делами? Да. Прекрасно. Наш МИД работает, не покладая рук. Удалось вроде бы на Манжуров накинуть уздечку. Не знаю, что там произошло, но Цинго стал сговорчивее. Давай домой. Жду с докладами по Ломакину и Назарову. Средний Меншиков замер. Костя, у тебя трубка к уху не примерзла? Поинтересовался император. Лихорадочно думаешь, кто мне рассказал о пропаже Никиты? Кто же, как нелюбимая племянница? Хрипло выдавил Константин Михайлович. Костя, она ревела, как белуга! Рявкнул Александр. Я не могу слушать ее плач, мне плохо становится. Вы чем там занимались, авантюристы? Почему я должен разруливать дела семьи, не принявшей мой вассалитет? Да играетесь! Все, отбой! Великий князь перевел дух. Иногда он не переносил нотации старшего брата, и не столько из-за статусных противоречий, а вот так, когда начинались упреки о неправильности деяний младших. Прислушавшись к себе, Константин Михайлович с удивлением почувствовал, как желание уничтожить половину здания куда-то исчезло. Все-таки полезно, когда с тебя снимают стружку. Дурные мысли мгновенно забываются.